разное наше отношение к убийству, не более. Так, по крайней мере, кажется мне. А вам? Возможно. Не смею перечить. Как свинью, так как свинью. Хартон не смеялся, а сидел, откинувшись в кресле и слегка прищурив глаза. Знаете, сколько будет стоить это убийство, если с гарантией? Всего 5 кларков. Ого! А если не один, а с 10 ударов ножом? Все равно 5 кларков. Топором 7. Шпагой, как матадор, 10. Требует особого искусства. Лазером уже 20. Свинью лазером? А хоть атомной бомбой, хотите нейтронной? Сколько это будет стоить? Все 50. Мне не жалко денег, сказал Фред, не сумев скрыть от Хартона, как его передергивает при каждом упоминании о новом методе убийства. Но я все же настаиваю на обычном ноже. В конце концов, мне не важно, сколько я заплачу, а мне важен плюс. Ха-ха-ха-ха. Веселящийся Вак почему-то и здесь нашел что-то остроумное. Он вновь был в своей стихии. Дорогой Честер, завершим наше дело. Я вручу вам прибор. Вот этот. Он открыл ящик письменного стола и вынул похожий на портсигар предмет с красной кнопкой. Его, вероятно, открывающий. Договоримся так. В любой момент вы можете отменить убийство, отказаться от приключения, для чего вам нужно всего лишь нажать на эту кнопку. Но! Если вы это сделаете, то есть откажетесь, статью вы все равно напишете. Однако никакого плюса уже не будет. А если не нажмете на кнопку, мы выдадим вам 150 кларков и еще 150. Итого 300. Вас это устраивает? Я хотел бы уточнить, сказал Фред. Если я ничего не нажимаю и ни от чего не отказываюсь, я все равно гарантирован от убийства. Разумеется. Вы же покупаете приключения с гарантией. Тогда вы рискуете напрасно, господин Хартон. Без риска коммерции не бывает. Хорошо, я вас предупредил. Я вас тоже. Условия приняты. Хартон, поднявшись, пожал протянутую Честером руку. «Когда бы вы хотели пойти в дело?» — деловито осведомился управляющий, садясь на место. «А хоть сейчас», — смело сказал Честер. «Это будет стоить на 10 кларков дороже». «Нет возражений. Я люблю оперативность». «Тогда прошу выполнить некоторые формальности. Вот вам анкета. Здесь данные о вас и заказ на работу. Нутис, что же вы все-таки предпочитаете? Кофе, Стерфорд?» «Коньяк, с вашего позволения». «Прекрасно», — сказал Хартон. «Заполняйте документы, а я пока распоряжусь». И, положив перед Фредом лист с типографски отпечатанными вопросами, старый Вак вышел из кабинета. Честер уставился на бумаге. Имя, адрес домашний, служебный, возраст, состояние нервной системы. «Откуда я знаю?» — подумал Фред. «Напишу удовлетворительное. Телефон ближайших родственников, вероятно, на случай летального исхода». И уж совсем непонятное. Отношение к воинской обязанности. Зачем? Способных сидеть в окопах, Они щадят?» В графе «Заказ» Честер, не мудрствуя лукаво, написал: «Прирезать, как свинью». И в этот момент вошел Хартон в сопровождении красной стрекозы. «Ваш коньяк, мистер Фред», — мило улыбнувшись, проговорила она, показывая поднос с двумя наполненными рюмками. Честер взял ближайшую. «Благодарю вас», — сказала стрекоза. И она протянула поднос Хартону. Вак тоже взял рюмку, но прежде чем пригубить коньяк, бегло просмотрел анкету. «Дорогой друг», — сказал он мягко, — «вы ставите нас в сложное положение. Что значит «прирезать»? Некорректная формулировка. Напишите «убиение ножом». К тому же добавьте «с гарантией сохранения жизни». В противном случае могут возникнуть претензии у вас или у ваших родственников к нам, если, не дай бог, исполнители перестараются, или у нас с вами, если вы станете уверять, что не получили желаемое. Фирма всегда и во всем требует точности. Исправили ваше здоровье». Они поднесли рюмки к губам, Хартон лишь языком посмаковал коньяк, а Фред махнул сразу одним глотком, при этом отметив какой-то странный привкус миндаля. «Французский?» — спросил он Хартона. «Манильский», — почему-то откуда-то издали ответил Вак, хотя он был не далее, чем в полуметре от Честера. «Сигару?» Фред потянулся к предложенной ему коробке, но пальцы слегка одервенели и никак не могли ухватить сигару. «Черт возьми!» — в сердцах сказал Честер, уже не узнавая собственного голоса, и подумал безвольно: «Наверное, я в работе так быстро, оперативно». И последнее, что видели его глаза — и слышали уши, Хартон, протянув обе руки, куда-то себе за спину произнес: «Господин генерал, он пошел в дело».